Страдания сахалинских вертеров. О положении женщин на каторге историки пишут, что, вступив на остров, она переставала быть человеком, становясь предметом, который можно купить или продать. Женщин обменивали на водку, их проигрывали в карты. Превращенная в товар, сахалинская женщина мстила за это паразитическим тунеядством. Если бы сожитель вздумывал требовать от нее серьезной работы и взвалил бы на нее обязанности жены крестьянина, она сразу бросила бы его и ушла к другому. Правда, бывали счастливые браки, возникшие из случайной связи, когда муж и жена, соединив свои судьбы по прихоти начальства, горячо любили друг друга. Но общая статистика на Сахалине была жуткая. В среднем на одну женщину приходилось 7-8 мужчин, а в отдаленных таежных выселках одна женщина на 40 мужчин. Сами же тюремщики хвастались перед приезжими. «У нас баб не бьют. Это в России лупят их чуть не оглобли или дерут вожжами, а здесь даже пальцем не тронут. Зато слыхать, у вас женщин убивают». «Это правда. Убить бабу, пожалуйста, это можно. А трепать нельзя, иначе к соседу убежит. Потом ведь волком изволишься, пока другую найдешь». Многие дети на Сахалине были незаконно рожденными. Чтобы хоть как-то упрочить семьи, администрация на каждого ребенка выдавала один продовольственный пай, какой получали и арестанты в тюрьме. Зачастую именно этот пай закреплял сожительство, создавая некое подобие семьи. Возникал немыслимый вариант семейной жизни. Не родители кормили своего ребенка, а младенец, еще лежащий в колыбели, уже являлся кормильцем своих родителей. Ребенок становился спасением от голода. Он делался выгодным и дорогим приобретением, и таким путем создавались новые семьи, конечно, весьма непрочные, писал ботаник Краснов, проникший в тайны сахалинского быта. Да, повторяю, Сахалин знал чистую, добрую любовь. Даже в каторжных условиях люди создавали нерушимые любовные союзы. Но не стоит проливать лишних слез над судьбою преступниц, сосланных на Сахалин за убийство и воровство. Можно пожалеть и мужчин, которым выпадала горькая доля делаться мужьями таких вот жен. Корней Земляков попал на Сахалин за участие в крестьянском бунте, когда мужики стали самовольно запахивать пустующие земли. Он не был героем, его увлекла общая стихия деревенского возмущения. Таких, как он, на каторге звали аграрниками. Отсидев срок в рыковской тюрьме, Корней вынес на волю отвращение к уголовному миру. Он вышел на поселение, оставалось 2 года отсахалинить, и можно перебраться на материк свободным человеком. Не в пример другим аграрникам, которые, покинув тюрьму, пьянствовали, живя случайными заработками, Корней, осев на земле, все жилы из себя вымотал, чтобы наладить справное хозяйство. Сам доил коров, задавал корм поросятам, сам полол гряды на огороде, трудился и даже радовался. Это ли не жизнь? Еще бы где бабу сыскать? Все эти годы ему не хватало женской улыбки, женского плеча, чтобы преклонить голову невзгодах. Уж сколько он обил порогов по разным канцеляриям, просил бабу, все напрасно. Не раз, прифронтившись, Корней выходил на пристань встречать Ярославль, но всех невест расхватывали другие женихи. А у Корнея не было нахальства, чтобы предстать перед слабым полом в наилучшем виде, пижоном с гармошкой. Наконец, весной его вызвали в Рыковское. «Есть тут одна лишняя, да не знаем, возьмешь ли ее. Она из прошлого сплава на содержании была у господина Абалмасова. Так она этому господину такой марафет навела, что сам не знал, как от нее избавиться. Можешь забирать». Невесту наглядно представили. Евдокия Брыкина, одетая в жакетку из черного бархата, сидела на казенном стуле, широко расставив полные, как тумбы, ноги. Она грызла зубами орехи, а избраннику сердца сразу же заявила: «А нам-то что? Бери, коль начальству приказывает». Корней Земляков шепнул чиновнику: «Уж больно они серьезные. Нельзя ли чего попроще?» «Здесь тебе не ярмарка, чтобы выбирать. Скажи спасибо, что у Дуньки Брыкиной глаза, руки и ноги на месте. День был солнечный, приятный, пели птички, пахло дымом пожаров. Корней подогнал свою лошадь к правлению, с почетом усадил на телегу Дуняшку. — Вы сенца-то под свою персону подложите, потому как дорога дурная, шибко трясет, а вам же лучше будет. — Ладно, поезжай, деревенщина. — А вы никак из городских будете? — Живали в городах, разных клиентов навидались. Всю дорогу Корней рассказывал, какой он хороший, как он старается, сколько у него кур несутся, какое жирное молоко дают коровы. Лошадь, прядая ушами, волокла телегу по ухабам. Дуняшка сумрачно оглядывала местность с обгорелыми пнями, розовые поляны, зацветающие кипреем, наконец сплюнула. — Сколько дворов-то в деревне твоей? — 30 будет. Живем весело, народу много. — Давиться мне там на веселье вашем. — Зачем давиться? Коли вы с добрым сердцем едете, так у нас все наладится. Не как у других шаромыжников. — Много ты понимаешь, — отвечала баба. — Эван я, у Жоржика-то жила. Так он мне какаву в постель таскал, нанасами встретил еще на пристани. Если что не по нраву мне, так я ему такой трам-тарарам устраивала. — О каком Жоржике говорить? — Об инженере этом, об Алмасове. Попадись он мне, сквалык такая, я ему глаза-то бесстыжие выцарапаю. Честную женщину использовал, а потом, вишь, ты на улицу вытолк. На въезде в деревню сидели поселенцы, издали оглядывая бабу Корнея Землякова. «Ты выходи вечерком, покалякаем», — звали его. «Ладно», — откликнулся Корней. Гордый от сознания, что теперь у него есть и хозяйка в доме, Корней, вечером надев жилетку, натянув картуз, навестил односельчан, судачивших о том, о сём на заваленке. Довольный своим успехом, он даже прихвастнул. «Это наши ничего не могут, а вот Куропаткин, хоть и министр, он меня сразу оценил. Езжай, — говорит Корней, — до дому, а уж я для тебя все сделаю. Ежели тут станут волынить, ты мне пиши, адрес такой. Зимний дворец в Петербурге, лично в руки императору. А мы с царем каждый вечер чай из одного самовара дуем. Он мне твое послание передаст». «Ну-ну, а дальше-то что?» «Да пришел я к нашим-то. Они так и забегали, будто настеганные, выводят сразу дюжину девок из последнего сплава. Видать, где-то берегли, про запас. Просят любую выбирать. Ну, я посмотрел и говорю, ладно, этих вот себе оставьте, а я Дуняшку беру. Так вот и обзавелся, баба она ладная. Правда, как приехали, легла и больше не встает. По мне так лежи. Я ведь понимаю, устала она, бедненько. Ее какой-то инженер какавой опаивал. Теперь в себя прийти не может». Семейная жизнь началась. Дуняшка Брыкина, как завалилась на постель по приезде, так больше не вставала. Иногда только выглядывала в оконце, где скучились серые избенки поселян, из леса выбегали рельсы узкоколейки, по которой каторжане гнали в сторону Александровской вагонетки с дровами. Наглядевшись на все это убожество, Дуняшка в сердцах произносила с презрением: «Вас завез, тут и марафету стрельнуть не у кого». Услышав о марафете, Корней даже испугался. Он знал, что это кокаин, который за бешеные деньги продают в тюрьмах майданчики. Корней с утра уже на ногах. Подоит коров, заглянет в избу, где валяется его ненаглядная. «Дунечка, может, булочки хошь?» «Не-а». Корней задаст корм свиньям, снова прибежит. «Может, до лавки сбегать прянчик тебе?» «Не-а». Корней уберет навоз, прополит огород, растопит печь. «Дуняшечка, уж не больна ли ты?» «Не-а». В полдень, сварив щи, Корней просит откушать. «Не-а». «Так какого тебе еще рожна надобно?» «Какавы желаю, чтоб с нанасом». Корней уж на что был кроток, и то взбеленился. Порченная ты, как я погляжу. Нечто на Сахалине можно о таком помышлять, и не стыдно тебе слово-то это поганое произносить на нас. Выдумают же проказники, тьфу! Печальный выходил вечером Корней к мужикам-односельчанам, лениво крутил цигарку. Его спрашивали: «Ну, какова молодуха-то, небось, жируете?» «Не до жиру, быть бы живо», — отвечал Корней понурясь, — «испортили ее господа всякие по городам разным. Они там на нас и трескали, отдуваться за них мне приходится». Мужики, сочувствуя, дали практический совет: «Как хошь, Корнея, придется проучить ее маленько, чтоб себя не забывала. Коль вопить станет, мы всем сходом подтвердим, что худого знать не знаем, ведать не ведаем». Удрученный горем земляков вернулся к себе. Дуняшка вдруг изогнулась перед ним на постели животом кверху, руки назад откинула, словно больная в подучье, разрыдалась. «Любви хочу с Марафетом, чтоб неземная страсть была!» «Уймись, и не стыдно безобразничать! Я ведь тебе не какой-нибудь кандибобер, чтобы неземное показывать!» И уж совсем стало не в моготу Корнею, когда, однажды, приехав из Рыковского, застал у себя господина исправника. Не стыдясь мужа, он не спеша натянул на себя мундир с синими кантами тюремного ведомства, а Корнею выговор объявил: «Евдокия-то Ивановна жалится на тебя изволит, худо ее содержишь. Гляди, Корней, ты меня знаешь, я всегда за порядок стою. Коли что не так, заберу сожительницу от тебя, мне как раз кухарка нужна. Береги Дуньку, бабу что надо!» На прощание он оставил Дуньке кулечек с мармеладом. Тут Корней не сдержался. Для храбрости осушил косушку. «Ты долго еще изгиляться надо мной станешь? Я тебе сейчас таких нанасов накидаю, что вовек не забудешь!» Только он это сказал, как Дуняшка прыснула из дверей на улицу, оглашая сахалинские окраины жалобным воем: «Ой, люди добрые, и где тут полиция? Убил меня изверг-то мой, моченьки моей больше не стало, помираю!» Корней тянул бабу с улицы, чтоб не позорила его. «Разве можно, эки, срам на меня наговаривать? Я ведь попугал только тебя! О, Господи, вот беда-то! Полежи, отдохни!» «Убил! Измучилась с ним! Марафету хочу!» Не было совести у бабы. Совсем не было. «Дунька, ты лучше уходи», — однажды сказал ей Корней. Евдокия Брыкина так и села на постели. «Эва, полюбуйся», — показала на кукиш Корнею. «Нечто дурочку нашел, чтоб я так и ушла. Прежде ты, сокол ясный, пять синек вынь да положь, тады и сама уберусь». Корней завыл, плача. Были у него скоплены 140 рублей, чтобы купить билет для отъезда на материк, когда выпадет воля или даст царь амнистию с рождением наследника. Так не отдавать же теперь свои кровные. Мужики стали жалеть Корнея. «Дурак ты, дурак, на что польстился-то? Лучше бы взял кривую да корявую, на таких и собаки не лают. Вот и корячился бы с нею душа в душу, она бы любой конфетке радовалась. А с этими финтифлюшками какое ж хозяйство? Одна погибель». С тех пор, как Полынов взвалил на себя множество забот о девчонке, жизнь обрела новый смысл, но зато сделалась намного тревожнее. Теперь он боялся не только за себя, но и за Верочку, которая быстро обретала повадки и капризы подрастающей девушки. Уходя дежурить на метеостанцию, Полынов всегда запирал ее на ключ, строго наказывал не глазеть в окно на протяжную улицу. Его отношение к ней было почти отцовским, но с претензиями на что-то более значительное. «Будущая королева», — сказал он ей как-то, — «ты обязана стать образованной женщиной с шармом. Я всю жизнь учился, и теперь хочу, чтобы ты прошла полный курс тех познаний, которые необходимы людям. Ты где-нибудь училась ли?» «В уездном училище». Какого уезда, какой губернии? Козельского уезда, а губерния моя Калужская. Шагая однажды в казенном бушлате по скрипучим мосткам, Полынов издали заметил кирасира Абалмасова. Геолог, узнав его, торопливо перебежал на другую сторону улицы. Это даже развеселило Полынова. «Правильно поступили», — крикнул он, когда они поравнялись. «Я ведь не забыл, что ваша голова уже в моих руках. Как не забыли, видать, об этом и вы сами». Опытный подпольщик Полынов умело проследил за Абалмасовым, который вдруг прошмыгнул в двери японского фотоателье, с таким же проворством, с каким пьяницы заскакивают в дверь трактира. Вряд ли геолог загорелся желанием сфотографироваться на память. Скорее, он сознательно скрылся с улицы, дабы избежать дерзостей от Полынова, или у него свои дела с японцами. Недаром же в Александровске давно поговаривали, что Абалмасов ловко объегорил самого губернатора Ляпишева, поступив на службу японской колонии, руководимой консулом Кабаяси. Если это так, призадумался Полынов, то в этом случае... «Вы почему не снимаете шапку?» — последовал окрик. Полынов не сразу заметил офицера, который скорым шагом вышел из переулка на Николаевскую, и теперь можно ожидать оплеухи, чтобы шапка сама по себе слетела с головы. Офицер в чине штабс-капитана спокойно ожидал ответа. «Приношу свои извинения», — сказал ему Полынов, сняв шапку. Офицер огляделся, Николаевская была пустынна. «Со мной это ничего», — улыбнулся он. «Я не сторонник унижения человека и без того униженного. Но вы могли бы наскочить на самодура, который слишком щепетилен в поддержании своего авторитета. Штабс-капитан Быков», — назвался офицер. «А вы, очевидно, уже прошли через чистилище тюрьмы и теперь поселенец. У вас хорошее лицо русского интеллигента. Вряд ли ошибусь, если скажу, что вы из политических». «Я служу на метеостанции». «Честь имею», — отозвался Быков, подтянув на левой руке перчатку. «Желаю вам порадовать Сахалин хорошей погодой». «К сожалению, сие не от меня зависит». Полынову, апостолу эгоцентризма, доведенного до нелепых крайностей, нравилось неподдельное оживление Верочки, когда он возвращался домой. Заметив у нее внимание и отличную память, ничем еще не замусоренную, он постоянно разговаривал с нею, как учитель с одаренным учеником. Ему хотелось передать свои знания, привить черты своего характера, свое понимание жизни. Поэтому он чересчур щедро, как невесту цветами, засыпал девушку фактами, именами, событиями, рассказывал ей о чужих городах и странах. Полынов добывал книги, а затем побуждал ее серьезно задумываться над прочитанным. «Я сделаю из тебя королеву», — посмеивался он. Полынов, часто прижав ладонями ее оттопыренные уши, которые почему-то раздражали его, подолгу всматривался в девичье лицо. «Скоро ты станешь очень красивой. Но мне совсем не нравится твое имя. Отныне ты будешь моей Анитой». «Зачем? Так лучше. А разве можно менять человеку имя? Я менял много раз, и, поверь, с каждым новым именем я обретал прилив новых сил и новый интерес к жизни. Не раз живший с поддельными документами, менявший имена и фамилии, Полынов не видел ничего дурного в том, что крестьянская девка Верка станет носить гордое имя Анита. «Пришло время расстаться со всеми обносками. Пойдем со мной, я хочу, чтобы моя Анита была самой красивой на свете». Ольга Ивановна Волохова никак не ожидала увидеть этого странного человека в своем доме на Рельсовой улице, а тем более, когда он появился не один, а вместе с девчонкой. «Вы ко мне?» — удивилась она. «Да. Я знаю, что вы лучшая портниха в Александровске, обшиваете всех дам нашего сахалинского Парижа. Я привел к вам свою Аниту, чтобы вы принарядили ее как принцессу». Волохова вначале отказала ему в этой услуге. «Мне противна даже мысль, что вы в прошлом революционер, купили у какой-то несчастной женщины ее дитя. Для каких целей? Неужели даже вы, человек, кажется, достаточно интеллигентный, не можете обойти стороной грязь сахалинских обычаев?» «Заверяю вас, Ольга Ивановна, что я взял эту девочку с улицы, дабы избавить ее от грязи. Не знаю, как сложится моя судьба, но сейчас я вижу свой гражданский долг только в одном — оберегать это чистое существо от всего позорного, что она может встретить на этом проклятом острове. Однако в городе уже ходят всякие сплетни». Волохова невольно повысила голос, и Анита, чего-то испугавшись, доверчиво вложила свою ладошку в сильную руку мужчины, будто искала у него защиты. Полынов сказал Волоховой: «Сплетни? Не будем бояться сплетен. Гораздо опаснее свирепое молчание, которое иногда окружает человек. И в этом молчании чаще всего вершатся подлейшие дела». Очевидно, речь Полынова звучала столь убедительно, что Волохова поверила в искренность его чувств и тут же стала снимать мерку с худенького, еще угловатого тела девочки-подростка. Полынов сказал, что хотел бы одеть свою воспитанницу как можно наряднее, готовый нести расходы за платье из самых лучших материй. Ольга Ивановна ответила ему вопросом: «Сколько же платят вам за службу на метеостанции?» «15 рублей». «Так простите, как же вы собираетесь расплатиться со мною, делая заказ 40 рублей, не меньше? Или у вас какие-то потаенные доходы с этой каторги?» «Нет, мадам, я не стану грабить сахалинское казначейство», — усмехнулся Полынов, намекая на сложные обстоятельства былой жизни. «Но ваша работа будет хорошо оплачена». В одну из ночей, когда Анита уснула, Полынов осторожно отодвинул кровать, за которой прятал винтовку, подобную тем, с какими конвоиры сопровождают арестантов на каторжные работы. Он тихо перевел затвор, и в этот момент Анита проснулась. С минуту они молча смотрели друг на друга, она чуть испуганно, а он выжидательно. Безмолвие слишком затянулось. Полынов вставил в оружие цельную обойму. «Привыкай молчать», — сказал он, — «иначе нам с тобою долго не выжить. И никогда ничему не удивляйся. В жизни любого человека всегда могут возникать странные положения. Спи». Раньше Анита спала на лавке, а Полынов занимал постель, но однажды он согнал ее с лавки, велев перебраться на кровать. «В самом деле, — сказал он тогда, — как же я не подумал об этом раньше? Ты ведь будущая женщина, потому валяться на лавке должен я сам. Спокойной ночи вам, моя королева».